Но про себя я решаю, что по поводу этих ухаживаний и возможных романов лучше всего побеседовать с Любой и другими девушками в ее комнате. И куда приятней, тоже мысленно добавляю я. «Приезжайте, приезжайте», — покровительственно говорит Меньшутин, — «буду очень рад». Но на завтра меня ожидало открытие, которое разом перевернуло все мои планы. Глава третья. Самые разные встречи, в том числе и опасные. Утром мне звонит прямо домой старый мой знакомый Володя Граков. Еще рано, я только сажусь завтракать. Володя работает в одном из отделений милиции города. «Привет», — говорит Володя. «Это по твоему делу была вчера ориентировка на женские вещи. Два костюма джерсовых, голубой и коричневый, пальто, туфли, сапожки, кольцо какое-то». «Да», — кричу я в ответ, — «точно, мое дело. Что ты там разыскал? Выкладывай скорее». «Понимаешь, утром до работы побежал на рынок, то все купить. И вдруг вижу такое дело. Продают вроде твою вещь. Ну и пришлось задержать. Сейчас еду». Я бросаю трубку и на ходу выпиваю остывший стакан чая. Бутерброд дожевываю, пока бегу по лестнице. Спустя полчаса мы с Полиной Ивановной, опознать костюм может только Верина соседка, приезжаем в отделение милиции. И она, представьте себе, совершенно категорически, вполне официально опознает украденный из комнаты Веры костюм. Беседа с задержанным на рынке человеком, который этот костюм пытался продать, приобретает бесспорный интерес. И я прошу привести этого человека в кабинет, который мне тут временно отвели. Задержанный оказывается Жилкиным Иваном Засимовичем, слесарем одного из ЖЭКов, контора которого, кстати говоря, расположена как раз напротив того дома, где жила Вера Топилина. По работе характеризуется Жилкин плохо, хотя судимости у него и нет, но имеются два ареста за мелкое хулиганство. Итак, Володя приводит в кабинет маленького кривоногого человека, всклокоченного, с каким-то свернутым на бок широким носом и бегающими черными глазками. Вид у Жилкина отнюдь не испуганный, а скорее заискивающий, как бы сконфуженный, словно ему неловко, что на него тратит время. И он готов на все, чтобы облегчить нашу задачу. Одет Жилкин в старую перепачканную телогрейку, под которой видна мятая и тоже старая клетчатая рубашка. Брюки вправлены в сапоги, в руках он мнет кепку. «Подходите, подходите, Жилкин, — говорю я, — и садитесь. Разговор у нас с вами будет серьезный». «А вот это уж и ни к чему, я так скажу, уважаемый». Трубно с натугой ракочет Жилкин, не двигаясь с места. «Душа у меня сейчас разговора не приемлет». Жилкин решительно крутит кудлатой головой. «Не к тебе она». «А что же ваша душа приемлет?» — невольно усмехаюсь я. «Если бы сейчас, извиняюсь, соснуть, вот это да. Это как раз, что и нужно, Горемычный». И он для убедительности блаженно прикрывает глаза. «Ничего не выйдет, Жилкин, — уже строго говорю я. — Садитесь и будем говорить». Он безнадежно вздыхает и колеблющейся походкой, приблизившись к моему столу, осторожно опускается на самый кончик стула, двумя руками при этом почему-то придерживая стул. Я внимательно смотрю на него, и Жилкин виновато отводит глаза, словно заранее совестись предстоящего разговора. Я все так же строго спрашиваю: «В доме 17, напротив вашей конторы, бываете?» «Правда, она не вашего ЖЭКа». «Ну а чего ж? Я всюду, значит, бываю. Чего ж, запрещено, что ли? Я человек необходимый. Зовут, я и иду». «У кого же вы там бывали, например?» «Да не что я помню. Их 1000, я один». «Вы Полину Ивановну, старушку из 4-й квартиры, помните, наверное?» — спрашиваю я таким тоном, словно она-то его помнит прекрасно, хотя про себя сейчас досадую, что не догадался спросить Полину Ивановну о Жилкине. «Вроде бы», — неуверенно произносит Жилкин. «Что это такое, значит, мерещится? У меня, откровенности ради говоря, все сейчас маленько в тумане. Соснуть бы не мешало. Он зыркает черными глазками в мою сторону и неожиданно предлагает: «Может, я пойду, а?»